Вероятно, там, среди друзей и единомышленников, он чувствует себя особенно хорошо. Кристиана снабжает его всем, в чем он нуждается и чего ему хочется. Она шлет ему шампанское, икру, лесные грибы, ветчину и легкий камзольчик, который остался дома и который он так любит носить. Она заботится обо всем. С помощью кухарки и служанки выполняет все сезонные работы в доме, саду и в поле. Но все в большей степени она занимается и своей собственной жизнью. Она учится ездить на санях, берет уроки танцев, старается развлекаться, посещает балы, концерты, театральные спектакли. Бал был просто замечательный. Я танцевала все, что только можно было танцевать. Уж и не знаю, что это за год такой. Танцы у меня идут так легко, я просто летаю, и такая мне радость от них. Пишет она 11 июля 1803 года из Лаухштадта. По желанию Гёте она проходит там курс лечения. Курортное местечко близ Халле — место летней гастроли Веймарского придворного театра. В этом недавно организованном театре, который был открыт 21 июня 1802 года, были поставлены побочные дочь Гёте, а также Марии Стюарт и мессинская невеста Шиллера. Для Кристины там абонирована ложа. Премьера она смотрит с интересом и делится с Гёте своими впечатлениями. В отличие от Веймара, Лаухштадт принимает ее как равную, без великосветского скамерия. Это придает ей уверенности в себе. «Мне кажется, я только начинаю жить», — пишет она и горячо благодарит любезного друга за великодушие, которое он постоянно ощущает с ее стороны. Теперь у нее и в Веймарском доме часто бывают гости. Ей не нужно больше от них прятаться. Она сидит с ними за одним столом, держится раскованно, поддерживает беседу. А любезный друг, конечно, принимает ее заботу о нем как должное и не стесняет сдавать ей все новые задания. В промозглые зимние месяцы его с удивительной регулярностью одолевают приступы депрессии. Гёте страдает почечными коликами. Пребывает в угрюмом настроении, часто остается в постели. Он неделями не выходит из дому, а то и из комнаты. «Иногда он настоящий ипохондрик, мне приходится столько выносить от него», — жалуется Кристиана врачу Николаусу Майеру, с которым они хорошо понимают друг друга. «Чтобы выдержать, она должна напрягать все свои силы, тем более что ее здоровье тоже оставляет желать лучшего». Едва Гёте успел немного прийти в себя, его постигает новый удар, который поверг его в глубокий душевный кризис. Смерть Шиллера, последовавшей 9 мая 1805 года. «Я думал, что теряю самого себя, а теперь теряю друга и с ним половину моей жизни», — пишет он в Берлин своему другу, подрядчику и музыканту Карлу Фридриху Цельтеру. «Он переносит тяжелый приступ слабости», который доставляет немало неприятностей не только ему самому, но и Кристиане, который, разумеется, не оставляет его без ухода на сей раз. В 1806 году в доме Гёте на Фрауэнплан события следуют за событием. В начале января умирает сестра Кристианы, спустя еще 2 месяца тетка. Потеря двух этих людей, которые были близки ей с детства, стала для нее тяжелым ударом. Вдобавок ко всем этим несчастьям у Гёте вновь начинаются почечные колики, потом в их доме расквартировывают прусских солдат. «Мои усилия, мои мучения увеличиваются со дня на день. Я целыми днями в себя прийти не могу», — пишет Кристиана Николаусу Майеру. Политическая и военная ситуация очень серьезна. 2 декабря предыдущего года Наполеон нанес сокрушительное поражение армиям Австрии и России при Аустерлице. 6 августа 1806 года Франц II слагает себе титул императора Священной Римской империи, германской нации. Такой империи больше не существует. Теперь на очереди Пруссия, которая с 1792 года стояла в стороне от борьбы против Наполеона. Ее судьба решается 14 октября 1806 года в битве при Йене и Ауэрштетте. Наполеон и тут выходит победителем. Войска корсиканца занимают Веймар. В этот день Гёте записывает в своем дневнике: «С утра канонада под Йеной, потом сражение при Сёчау, паническое отступление пруссаков. 17:00 вечера над крышами летают пушечные ядра. Половина шестого. В город вступают пехотные части. 7 часов. Пожары, грабежи. Ужасная ночь.